Глава 5. Причина всех причин. Некогда Нарада обратился к родителю с такими речами. «Скажи, о первый из богов, родоначальник жизни, почтенный владыка вселенной, что есть я, сознательное существо, созерцающее изнутри вовне? Что есть вещественный мир, предмет моего наблюдения? Откуда он происходит, на чем зиждется и по каким законам существует? Мир, что кажется нам сложным изнутри, для тебя, Создателя, прост, как орех на ладони. Ты видишь его разом в прошлом, настоящем и будущем. Скажи мне, Отец, какая сила побудила тебя творить, если первоначально ты был один? Из какого источника почерпнул ты знание о том, как должно созидать? Кто внушил тебе законы творения, и подчиняешься ли ты, Верховный Создатель, каким-либо законам? Что есть жизнь? Из каких стихий она состоит и к чему нужно ее разнообразие? Откуда берешь ты вещество для творения и обитания, извне или из себя, как тот паук, что достает паутину из своего брюха? Самодостаточен ли ты как творец, или для поддержания жизни тебе требуется посторонняя сила? Что первичнее — предметы, их свойства или их название? Неизменное или изменчивое? Верхнее, равное или низшее? Все это должно быть ведомо тебе, ибо первое существо, Создатель и Всеведущий, очевидно, одно лицо. Однако, если был час творческого действия, значит, прежде того была пора раздумья, бездействия. Скажи, Создатель, о чем ты думал, прежде чем творить? Что побудило тебя действовать? И как случилось, что ты, сущий в одиночестве, подчинился внешнему побуждению? Зная все о делах творения, ты, конечно, знаешь и о вещах несотворенных, и сможешь назвать их предметно. Брахма отвечал: «Дитя мое, Нарада, я благодарен тебе за твои вопросы, ибо ими ты возбудил во мне воспоминания о том начале, что вдохновило меня на созидание. Прав ты был, предположив, что Творец не самостоятелен в своем действии. Верно, что всякому созиданию предшествует вдохновляющее начало, внешняя побуждающая сила. Творец лишь преобразует сущее, и неразумен всякий, кто видит в Создателе верховное существо. Я приступил к творению после того, как Всевышний вдохновил меня на это деяние. Так луна, звезды и прочие тела начинают светиться, лишь когда озаряются солнцем. Я создал виды жизни, но не самую жизнь. Я создал вещественные условия обитания для своих тварей, но не самое вещество, вдохновивший на творчество выше Творца. Он мой родитель, воспитатель и вдохновитель. Пред ним я вечно склоняюсь в почтении». В Всевышний, вдохновитель, скрывает себя от Творца и его тварей пеленою обмана, которая составляет его отдельную ворожащую силу. Обольстительная сила Всевышнего стыдится того, что должна скрывать от живых тварей истину, но покорно и добросовестно исполняет свой долг. Всякий, кто пленился ее чарами, полагает себя делателем и владыкою зримого мира. 5 стихий. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, из коих образован вещественный мир, их перетекание одна в другую во времени, восприятие этих явлений наблюдателем и сам наблюдатель — все это есть отдельные силы Всевышнего, главного наблюдателя. Они не сотворены мною и пребудут вечно. Знание ведет к истине. Истине служат боги, силы природы. Ради истины существует жизнь во Вселенной. Ради истины, кто есть красота, живые твари жертвуют собой. Ради истины отрекаются от мира, ради истины вершат подвиги, ради истины познают себя, ибо истина — безупречная красота, желанная цель всякого сознающего себя существа. Вдохновленный прекрасной истиной, я, кого именуют Творцом, лишь воспроизвожу то, что существует до меня, из вещества, что доставляет мне истина, Нараяна. Мое бытие тоже целиком обусловлено бытием истины. Истина. Бог в первоначальном виде Ниргуна не бездействует, Тама, не творит, Раджас, и не поддерживает существование, Сатва. Однако, ограждая себя от пленников самообмана, она принимает облики разрушающего, созидающего и сохраняющего начал. Пленившись ворожащей природою, сознательное существо, первоначально свободное, запутывается в сетях причинно-следственной деятельности, где каждый поступок обусловлен обстоятельствами и порождает следствие, новые обстоятельства. Плененное ложным самомнением сознание, познает ложное, но не истинное, видит бренное, но не вечное. Пребывая в 3 состояниях обольщения, сознательное существо воспринимает бытие чувствами, но не разумом, потому не способно ощутить присутствие Бога, верховного наблюдателя, хотя признаки его присутствуют всюду, и силами своими он управляет всяким существом, в том числе мною, Творцом. Верховный владыка с помощью колдовских чар своих, своей ворожащей силы, создает у сознательного существа ощущение времени, действия и качества предметов. Благодаря его ворожащей силе сознательные существа полагают, что живут во времени, действуют и обладают свойствами вещества. Когда верховный ворожей погружает сознательные существа в сон, тем самым он уничтожает время, деятельность и качество их и окружающего мира. Приняв обличие, побуждающие причины творения, сверхсущество обращается к первичному веществу, как к предмету творения. видоизменяя вещество, сверхсущество создает движение, которое порождает время. Сначала движение, первичное вещество, начинает существовать в трех состояниях. Разнообразие зримого мира есть сочетание трех обманчивых состояний единого вещества. Перетекание вещества из одного состояния в другое создает ощущение деятельности. Вещество в первоначальном виде приходит в возбуждение и принимает состояние движущегося покоя, сатва, затем состояние волнения или творчества, раджас, и затем состояние застывшего покоя или помрачения, тамас. Переход одного состояния вещества в другое есть движение или действие. Поняв, как взаимодействует вещество в разных своих состояниях, наблюдатель познает вещественный мир. Три состояния вещества — суть три состояния сознания, попавшего в плен обмана. Обольщенное сознание окружает себя ложным самомнением, аханкарой, под влиянием коего сознание впадает в три состояния. Каждому из этих состояний присуще свой вещественный облик, свой способ воздействия на вещество и свое видение вещественного мира. Из стихии ложного самомнения возникает первая из пяти грубых стихий — пространство, набха. Сознание воспринимает пространство через звук. Звук связан с пространством так же, как ощущение связано с предметом ощущения. Огрубевая, пространство преобразуется в воздух, который не только несет звук, но и осязаем на ощупь. В воздухе содержится умственная и телесная сила живого существа — прана. Воздух преобразуется в огонь, который переносит звук, осязаем и имеет цветовые очертания. Огонь преобразуется в воду, которая переносит звук, осязаемо, видимо и имеет вкус. Вода преобразуется в землю, твердь, которая переносит звук, осязаемо, видимо, имеет вкус и запах. Из состояния умиротворения возникают мысль и 10 начал, управляющих деятельностью тела. Повелитель сторон света, управитель воздушными ветрами, солнце, искусный родоначальник Дакша, 2 зори, врачеватели Ашвини, бог огонь, царь небес, царь царей, силы света Адитии и саморожденный родоначальник Брахма. Так на свет появляются силы, благодаря которым стихии и части тела взаимодействуют между собой. Из состояния возбуждения рождаются разум, жизненная сила и орудие чувств. Уши, кожа, нос, глаза, язык, рот, руки, половой член, ноги и задний проход. Когда 5 стихий, из коих состоит плоть, земля, вода, огонь, воздух, пространство, а также чувства, мысли и 3 состояния обмана соединяются вместе, из этой смеси образуется тело живого существа. когда ворожащую силою Своею истина создает и соединяет эти время, ощущения, мысли, состояние сознания и стихии, в сознании появляется наблюдаемая вещественная Вселенная. В течение тысяч великих эпох Вселенная безжизненно покоится в водах причинного моря в непроявленном виде. Когда же высшее существо вдыхает во Вселенную сознание, та оживает и начинается ее движение. Всевышний в облике первичного существа непрерывно возлежит на водах причинного моря. Он же в облике хранителя порядка входит в каждую из бесчисленных вселенных, появляющихся из причинных вод. Он — душа каждой вселенной, она — его тело с тысячами ног, рук, глаз, ртов и голов. Так видят себе вселенную мудрые мужи в виде исполинского тела, разные члены коего — суть ярусы обитания сознательных существ, а душа — суть Всевышней. Род вселенского существа — духовное сословие, брахманы, руки — воины-властители, кшатрии, бедра — производители вещественных благ, вайшьи, ноги — работный люд, шудры. Низшие виды сознания — суть низшие ярусы Вселенной. Вплоть до земного пху они расположены в ногах вселенского тела. Средние, начиная с поднебесья Пхур, находятся в области ее живота. Верхние ярусы сознания, боги Свар и святые мудрецы Махар, расположены в груди человекообразного тела Вселенной. Между грудью вселенского существа и его шеей расположены ярусы сознания Джанар и Тапа. Высший ярус, сатья, находится в голове вселенского существа. Над ним простираются ярусы чистого, невидоизмененного сознания, кои вечны и не являются частью сотворенной вселенной. В понимании ученых-мужей вселенная делится на 14 ярусов сознания. 7 из коих — Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала — относятся к подземным, адовым областям существования сознания. Атала расположена у живота вселенского существа, Витала — на его бедрах, Сутала — на коленях, Талатала — в икрах, Махатала — в лодыжках, Расатала — на верхней части стоп, Патала — в подошвах. Иные ученые-мужи делят Вселенную на 3 яруса сознания — низший, преисподний, расположенный в ногах вселенского тела, средний — земной, расположенный в животе, и высший — небесный, расположенный от груди до головы человекообразного вселенского тела.